Так он вещал, и с усердием пламенным все покорились. Сами цари, забывая их язвы, строили ратных. Царь Диомед, Одиссей и державный Атрид Агамемнон, рать обходя, заставляли менять боевые доспехи. Крепкий вздевал, отдавая слабейшие слабым. Так, ополчившийся пышно сияющий медью, Данаи двинулись. Их предводил Посейдаон, колеблющий землю. Меч долголезвенный, страшный, неся во всемощной деснице, равный молнии пламенной. С ним невозможно встречаться в сече погибельной. Смертного ужасом он поражает. Рати троянские встречу построил блистательный Гектор. В оное время ужаснейший спор ротоборный воздвигли бог Посейдон черновласый и шлемом сверкающий Гектор, сей Илеонин любезных, а тот аргивян защищая. Море восстало, и волны до самых судов и до кущей с ревом плескало, а рати сходились с воплем ужасным. Волны морские не столько свирепые воют у брега, быстро гонимые с моря дыханием бурным борея. Огнестребитель не столько шумит, распыхавшись пожаром, если по дебри гористой разлившийся лес пожирает. Ветер не столько гремит по дубам высоковолосым, если со всею свирепостью воет над ними бушуя, сколько гремел на побоище голос троян и ахеен, кои с неистовым воплем одни на других устремлялись.